означали бы навязывание народам решений, не соответствующих их желаниям. В заключение советский представитель еще раз подчеркнул, что всякие попытки воскресить враждебную Советскому Союзу политику санитарного кордона, скрывавшуюся за выдвинутыми на Западе проектами федерации, следует категорически отвергнуть. Заняв твердую позицию по вопросу о заранее навязываемых извне формах объединения малых и средних государств в Европе, советское правительство выступило в интересах послевоенной безопасности Советского Союза и других государств в защиту суверенного права народов Восточной и Центральной Европы самим определять свою судьбу. Известно, однако, что западные политики, особенно Черчилль, еще не раз пытались протащить идею федерации различных стран Европы, например, создать так называемую Балканскую федерацию. Большое значение для дальнейших взаимоотношений между союзными державами имело решение Московской конференции об учреждении Европейской консультативной комиссии ЕКК. Постоянным местом пребывания комиссии был избран Лондон. Это решение можно рассматривать как конкретное проявление намерения трех держав сотрудничать по важнейшим послевоенным проблемам. На Европейскую консультативную комиссию была возложена задача изучать европейские вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают целесообразным ей передать и давать трем правительствам по ним объединенные советы. В частности, комиссии была поручена разработка условий капитуляции вражеских государств. О наказании гитлеровцев. Еще одной важной темой дискуссии на Московской конференции было обсуждение декларации об ответственности гитлеровцев за совершенные преступления. Первоначальный проект этого документа был разработан американцами и одобрен лично Рузвельтом. Уже в один из первых дней работы конференции Хелл передал этот проект английской и советской делегациям. Попросил рассмотреть его и, в случае необходимости, сделать к нему дополнение. Хелл сказал также, что, по мнению американской стороны, декларация должна быть подписана главами правительств трех держав. Он добавил, что было бы желательно обнародовать ее еще в ходе работы конференции. Молотов и Иден пообещали в ближайшее время рассмотреть проект декларации. В последующем текст проекта подвергся довольно обстоятельному обсуждению. В него были внесены некоторые изменения и дополнения, после чего он был направлен на окончательное утверждение трем руководителям держав антигитлеровской коалиции. Это заняло некоторое время, и в итоге декларация была опубликована уже после окончания Московской конференции 2 ноября 1943 года. Текст этого документа в конечной редакции гласил: «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства. Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц, и что в своем отчаянии отступающие гитлеровцы гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского Союза, а также на территории Франции и Италии. В соответствии с вышеизложенным, три союзные державы, выступая в интересах 32 Объединенных Наций торжественно заявляют,